Однако Виктору его новый дом вряд ли пришелся по душе. В самом деле, что может быть хуже комнаты, в которой все лежат в повалку, где царит духота и при всем при этом ни с кем толком словом перемолвиться. Антипов опасался общаться с баронской челядью, постельничьими, не доверяя им. На основании слухов, которые ходили в кругах наружников, у него создалось отчетливое впечатление, что за стеной живут вруны и клеветники, так и норовящие подложить ближнему свинью. Им скажешь что-то, а они побегут не просто доносить, а еще и переврут все. Слуги барона тоже относились к сыну лесоруба настороженно. Им было невдомек, с какой целью его милость потащил за собой дурачка. Алькерт, разумеется, никого не посвятил в свои планы. Валина, лакей-распорядитель, колебался, давать Лералту какие-нибудь задания или нет. Виктора эта ситуация полностью устраивала. Он собирался извлечь из своего неопределенного статуса как можно больше. Пока у него было свободное время, Антипов хотел им воспользоваться на полную катушку. Поэтому бывший студент, сделав небольшой крюк, весьма осторожно вошел на территорию постоялого двора. Ему ни к чему было излишнее внимание. Войдя внутрь здания, Виктор поднялся по лестнице, чтобы пробраться в свою комнату, если, конечно, ее можно было назвать комнатой, и притвориться отдыхающим после чудовищных трудов на благо замка. Но едва он достиг второго этажа, как один из воинов Анарианта, Тианар, зачисленный в дружину меньше года назад, окликнул его. «Эй, Ролд, тебя господин барон требует, немедленно». В прежнем мире Антипов обязательно бы расспросил, зачем требует и почему, но сейчас такие вопросы были совсем неуместны. Он просто развернулся и безропотно пошел по коридору второго этажа, но не вправо, как собирался, а влево. Подойдя к нужной двери, Виктор на миг заколебался, стучать или нет, но потом решил, что вежливость еще нигде не вредила, и постучал. «Кто там?» Тут же раздался голос барона. «Входи». Антипов толкнул дверь и оказался в спальне, пожалуй, самой роскошной на этом постоялом дворе. Хотя, конечно, он еще не видел комнаты Марисы, поэтому не мог быть точно уверен в первоначальной оценке. Рядом с большой кроватью у окна стоял стол. На нем было свалено не бумаги, а оружие. Парочка мечей, кинжалы, шлем. Виктору даже показалось, что он очутился в музее, посвященном средним векам, только персонал еще не успел все расставить по местам как следует. Барон находился в центре комнаты. Судя по его пыльной обуви, он недавно откуда-то вернулся. Ролд решил почтить своим присутствием нашу скромную обитель. В тоне Алькерта проскальзывали какие-то новые, незнакомые нотки. Виктор сразу же насторожился. «А где тебя носило несколько часов? Я приказал тебя разыскать еще Зентил знает сколько времени назад. Где ты был? Отвечай». «Энда, вот теперь опять нужно что-то выдумывать», — подумал Антипов. «Что же за жизнь такая? Я попал в мир, где приходится постоянно врать. Через месяц, глядишь, так натренируюсь, что смогу занять пост президента какого-нибудь небольшого государства. Для большого тренироваться дольше придется. Глубоко извиняюсь, ваша милость», — тоном, полным раскаяния, ответил Виктор. «Заблудился я. Вышел со двора, хотел лишь оглядеться, посмотреть, что за углом свернул, потом еще раз свернул и обнаружил, что все, потерялся. 2 часа дорогу искал обратно. Думал, что конец, придется на улице ночевать, а людей не мог расспросить. Злые они какие-то, с мечами друг на друга бросаются». С точки зрения опытного студента отговорка была универсальной. За ней просто не могло последовать серьезного наказания. Заблудился в незнакомой местности, а потом нашелся. Бывает. Злого умысла в этом нет. Вообще никакого умысла нет. Что взять сына лесоруба, который в городе никогда не был? Возможно, что и барон подумал именно так. Его лицо на миг слегка разгладилось, но вновь приобрело суровое выражение. Антипов внимательно следил за мимикой собеседника, и эта мимика ему решительно не нравилась. «С мечами бросаются, говоришь, ну-ну, а знаешь, Ролд, что произошло совсем недавно недалеко отсюда? Не могу знать, ваша милость. Я-то, наверное, был в другом месте. В каком, уже не помню даже». Голос Антипова был невероятно простодушен. «Я помогу вспомнить, Ролд. Несколько минут назад иду по улице и вдруг вижу, Аньеррис с обнаженным мечом стоит. А Аньеррис, надо сказать, не только младший сын нашего графа, но и друг жениха Марисы. Рядом с ним какие-то люди, а на каменной ограде сидит человек и что-то говорит с таким важным видом, что, думаю, наверное, переодетый принц. Потом пригляделся, нет, не принц. Все, я влип, Мысли Виктора лихорадочно запрыгали, осталось только понять, насколько влип. И вот этот не принц говорит придерзкие вещи дворянину. И будь прытки не принц, просто горожанином, еще бы куда ни шло, мне бы дела до этого не было. Но он живет у меня в замке и работает на меня. Он мой человек. Голос барона загрохотал. Да если граф узнает об этой истории, то вообще может решить, что я специально поручаю смердам оскорблять его сына. У меня-то с ним отношения не из лучших. Что, граф поверит в то, что такой языкастый крестьянин сам по своей воле дерзил? Мои люди не дерзят, Ролд, они вышкалены, это все знают. Да граф за такие штучки и на дуэль меня может вызвать, или войска послать на замок. Ах ты, негодяй, интересно, здесь водятся такие белые пушные зверьки, или клерки с карандашами, песцы, называются? Похоже, что водится. Много-много песцов, и все крупные, лоснящиеся, раскормленные. Запарю. Алькерт даже топнул ногой от избытка чувств. До свидания, гражданин барон, приятно было познакомиться, но отныне нам немного не по пути. Виктор, не говоря ни слова, резко развернулся и вылетел во все еще открытую дверь. Одновременно с этим раздался крик Анарианта. Держи его, хватай Терлта. Тианар, оказавшийся поблизости, не успел отреагировать. Антипов ловко обошел его и устремился к лестнице. К чести солдата, он не стал мешкать и бросился вдогонку. Виктор быстро понесся вниз. Лестница вела в просторную прихожую, за выходной дверью которой располагался дворик с небольшой оградой. Ограду перемахнуть легко, но сначала нужно до нее добраться. К разочарованию сына лесоруба, на крик барона выскочили несколько человек, двое. Лакей распорядителей конюх оказались как раз между лестницей и дверью. Антипов, пригнувшись, ринулся на прорыв как заправский игрок в регби или американский футбол. По пути он не забыл прихватить большую корзину, стоявшую у лестницы, и, на мгновение распрямившись, метнул ее в голову лакея. Тот машинально отпрянул в сторону, корзина врезалась в конюха, который весьма неудачно принял ее на грудь, отчего заметно покачнулся. Виктор влетел в образовавшийся промежуток между двумя преградами. Его скорость лишь чуть-чуть уступала скорости плетеного снаряда. Оставалось дело за малым – открыть дверь и оказаться во дворе. К сожалению, дверь открывалась внутрь, а не наружу. И если лакей с конюхом опешили и в ближайшие несколько секунд не представляли из себя серьезной угрозы, то несущийся вдогонку солдат был все еще полон физических и моральных сил. Виктор не раз замечал в себе способность мгновенно и правильно оценивать обстановку. Он точно знал, когда нужно нападать, а когда убегать. Второе происходило несравнимо чаще первого, потому что, говоря откровенно, Антипов, как и всякий здравомыслящий человек, предпочитал нападать, обладая некоторым перевесом в силах, лучше, значительным. Вот и на этот раз правильное решение пришло вовремя. Уже перед самой дверью он резко затормозил и пригнулся еще больше, буквально свернувшись в клубок. Если Виктору не везло с вином, то определенно везло с тем, чтобы успешно притворяться препятствием на пути у бегущего. Сначала его жертвой пал воин противника в лесу, теперь вот, Тианар. Молодой солдат бежал широко, размашисто, видимо, он вырос где-нибудь в деревне и простор полей выработал такой тип бега. И еще, наверное, в той деревне не было кочек посреди дороги. Отсутствие привычки к означенным кочкам его и погубило. Тианар, уже протянувший руку, чтобы схватить беглого лесоруба за шиворот, внезапно обнаружил, что цель исчезла. Он хотел было осмотреться, чтобы вновь найти виновника баронского гнева, но обнаружил, что времени на осмотр почти не осталось. Он был практичным человеком, этот солдат, с мудрой сельской хваткой и хозяйственной жилкой. Поэтому сразу же понял две вещи. Во-первых, в полете чрезвычайно трудно вертеть головой, потому что непреодолимо хочется видеть, куда, собственно, летишь. Во-вторых, дверь выглядит крепкой, очень крепкой, и, похоже, что избежать столкновения с ней не удастся, а так хотелось бы. Но воин сумел подавить зарождающийся крик и смог взять себя в руки, вспомнив то, чему учил его десятник: если проигрываешь бой, то нужно это делать так, чтобы и положение противника тоже ухудшилось. Виктор был готов разразиться проклятиями, когда увидел, что произошло. Солдат ударился головой о доски и рухнул так, что дверь оказалась заблокированной его телом. Требовалось время на то, чтобы очистить путь. А лакей и конюх уже почти пришли в себя. Конечно, они были слабее Ролта, но их ведь двое. К тому же, другие слуги и солдаты уже бегут сюда. Антипов схватил лежащего и, слегка приподняв, швырнул тело в сторону конюха. Для лакея же, который уже был почти готов схватить сына лесоруба, Виктор использовал верное средство, применяемое еще в дни своего детства, и которое по эффективности уступало молочему. Он оскалился и зарычал. Будь на месте Валина солдат, тот бы, возможно, не испугался. Но лакей не был воином. В его глазах мелькнул страх, мало ли что придет в голову дурачку, и он быстро отскочил прочь. Путь наружу был открыт. Свобода. Сладостное слово. Ничего нет желания ее. Можно обойтись без еды или питья, но без свободы – нет. Она, только она предел всех мечтаний. Каждый цивилизованный человек должен стремиться к ней, бороться с тоталитаризмом, рушить диктатуры, сражаться с тиранами. Виктор понял все это именно сейчас, когда взялся за ручку двери и рванул на себя. Он видел, как неторопливо, словно в замедленных кадрах, появляются кусок земли двора, чахлая трава, забор, какое-то ведро, ворота, глаза сотника Кирета. Глаза сотника Кирета. Они находились буквально в метре от Антипова, и с ними еще можно было бы как-то смириться, если бы они были сами по себе. Но, увы, к ним прилагалось могучее тело в броне, снабженное очень крепкими конечностями. Даже более того, за спиной сотника, чуть сбоку, стояли еще другие солдаты. И, судя по их виду, были готовы исполнить приказ барона буквально, а именно, схватить бедолагу Ралта. У Виктора мелькнула досадная мысль, что эти люди, похоже, лишены всякого воображения. Зачем же воспринимать слова Элькерта именно так? Почему не понять, например, иносказательно? Может быть, его милость просто изволит шутить? Антипов сделал глубокий вдох и бросился на сотника. Какой у него был выбор? Назад, где слышен топот за спиной, или вперед, где безмолвные яростные глаза и крепкие руки? Бывший студент не стал выбирать ни то, ни другое. Он выбрал ноги, а именно, снова сгруппировавшись, совершив какой-то немыслимый изгиб в своем теле, нырнул между ног сотника. Он почувствовал, как чья-то рука хватает его за рубашку, и впервые пожалел, что не бежит обнаженным, а лучше даже не просто обнаженным, а обмазанным с ног до головы скользким маслом, которым пользуются некоторые борцы и культуристы. О, эти люди знают, что делают. Их никто никогда не поймает. Впрочем, качество материала оставляло желать лучшего, и с громким треском кусок рубахи оторвался. Мысленно благословив замковую портниху из наружников, Виктор быстро-быстро пополз вперед на четвереньках, пытаясь на ходу приподняться, чтобы перескочить через забор. Его кто-то сумел схватить за ногу. Антипов, не глядя, легнул обидчика другой ногой, хватка ослабла, и бывший студент уже был готов разогнуться, как вдруг что-то тяжелое навалилось на него. Отчаяние придало лесорубу сил. Он извернулся, пытаясь то ли ударить, то ли укусить, ухватил пальцами за что-то мягкое, скорее всего, ухо, рванул, услышал чей-то вопль, потянул еще сильнее, но тут же понял, что не в состоянии шевелиться. Его руки оказались прижаты к земле, ноги тоже. Как минимум трое воинов держали его. Из последних сил, приподняв голову и скосив глаза, Виктор увидел барона, который, видимо, наблюдал за всем действием с самого начала. Алькерт подошел к нему, обескураженно качая головой, наклонился и сказал: «Ну ты, Ролд, даешь». После чего развернулся и отправился обратно в дом. Через полчаса Виктор сидел в отдельной комнате на том же самом постоялом дворе. Его никто пока что не бил, и даже дверь была не заперта. В этом отсутствовала необходимость. На ногах Антипова красовались самые настоящие кандалы. Два железных кольца, скрепленных цепью между собой. Барон любил награждать и наказывать своих подданных прилюдно, в воспитательных целях. Поэтому приказал пока что не трогать сына лесоруба и отложить кару до прибытия в замок. Вот и приехали, господин Колумб, печально думал бывший студент. Недолгая у меня была карьера. Вот это и значит, невезение. И почему барон именно в тот момент должен был увидеть мой разговор с этим типом, как его, Аньерисом? Вот же молодой отморозок. Да и Алькерт тоже хорош, боится графа. А ведь сам наверняка этого Аньерриса недолюбливает. И почему я должен страдать из-за сословных предрассудков? Бежать нужно как-то, бежать. Но побег был весьма затруднителен. Комнату Ралту выделили на третьем этаже и категорически запретили спускаться во двор без разрешения. Окно располагалось аккуратно к парадной дверью. На ночь незадачливого сына лесоруба грозили запереть. Как бежать? Будь Виктор профессиональным взломщиком, у которого припрятаны за поясом отмычки и инструменты кузнеца, он бы как-нибудь смог избавиться от кандалов и открыть замок. Но ничего этого у него и в помине не было, включая навыки вора. У Антипова на душе скребли кошки. Нет, конечно, он был не против наказания, если уж сделал что-то плохое и попался. Но проблема в том, что с его точки зрения, ничего плохого не случилось, а наказание категорически не нравилось. Хотя, конечно, это не первая несправедливая кара в его жизни, точнее, жизнях. С этим тоже можно смириться. Но сам метод, Виктор особенно не возражал бы против того, чтобы посидеть в тюрьме. Денек-другой, еще и не такие люди там сидели. Можно даже в кандалах, если это кому-то нужно. Но телесные наказания были противны его сути. Сидя на своем матрасе, набитом соломой, Антипов очень переживал по этому поводу. Его кулаки непрерывно сжимались и разжимались, в то время, как Виктор, не обращая ни на что внимания, вынашивал планы побега. Эти планы разбивались о суровую реальность, но молодой человек не переставал думать. «С кандалами я далеко не убегу», – рассуждал бывший студент. «Понятно, что меня сразу же схватит. Хотя, с другой стороны, зачем бежать? Можно ведь красться. Вопрос лишь в том, как, куда и что я буду делать там, где окажусь». Кроме всего прочего, сыну лесоруба было бесконечно жаль, что его блестящая идея по поводу обучения у опытного фехтовальщика накрылась медным тазом. Если не получится сбежать, то барон, естественно, потащит его обратно в замок. И потом, даже если удастся перетерпеть наказание, нужно будет возвращаться в город по незнакомой и неприветливой местности, где каждый феодал считает себя властителем судеб, а люди относятся к путешественникам в высшей степени подозрительно. И эту подозрительность может смягчить только одно – сильный отряд за спиной. По какой-то странной причине к косвенной угрозе люди относятся с большей враждебностью, чем к угрозе реальной. Виктор с трудом дождался темноты. Он не мог сказать, что к нему плохо относились. Напротив, все смотрели с каким-то сочувствием и даже позвали к ужину на кухню. Антипов кое-как, по черепашье, спустился по лестнице, гремя кандалами. Его никто не пытался обижать. Даже Тионар с перевязанной головой при встрече во время ужина похлопал по плечу, ободряюще. Словно та рана, которую получил воин, не идет ни в какое сравнение с теми ранами, которые приобретет Ролд. «Привет, Тионар», — сказал ему Виктор. «Ты прости, что так получилось. Я не хотел ведь, собирался просто сбежать». «Зря побежал, Ролд», — ответил молодой воин. «Покаялся бы, глядишь, его милости смягчил бы наказание. А так, 50 плетей, не шутка». Антипов еще не до конца понимал, что это значит, но интонации сказанного вызвали мурашки на коже. «А что, потом долго болеть придется?» – спросил он. «Болеть – не то слово, если вообще выживешь. Но тут зависит от того, как бить. Можно с силой, когда кожа и мясо рвутся после каждого удара, а можно и послабее. Если послабее, то еще ничего, выкарабкаться можно. А если с силой, сам понимаешь». И сын лесоруба понял, только сейчас понял, что означают в реальности 50 плетей, предписанных ему господином бароном. Их ведь можно не пережить. Зависит, конечно, от мастерства палача, но шансы на то, чтобы покинуть экзекуцию живым, наверное, не очень велики. Алькерт в приступе ярости, похоже, решил убить Ролта, чтобы другим неповадно было. Осознание этого бросило молодого человека сначала в жар, а потом в холод. Он кое-как, не помня себя, закончил ужин, а потом, оказавшись в своей комнате, прежде всего впал в панику. Одна единственная мысль свербила в мозгу Виктора: его, наверное, скоро убьют. Убьют насовсем, навсегда, и никакой арес уже не поможет. Его, весельчака, оптимиста и, в общем-то, неплохого человека, уже не будет. Та, первая смерть, казалась даже легкой по сравнению с этой, потому что наступила внезапно, а перед второй смертью Антипов должен еще мучиться от знания ее срока. Молодой человек пару часов бродил туда-сюда, еле переставляя ноги. Когда первая паника прошла, он начал думать о том, где же совершил ошибку, и ничего не находил. По его представлениям, все действия были совершенно правильны. Но, похоже, что кодексы поведения Виктора студента и Ролта лесоруба слегка различались, и цена за пренебрежение этим различием была очень проста – смерть. Поэтому, когда наступила глубокая ночь, Виктор решил оставить на потом вопрос о кандалах и реализовать напрашивающуюся возможность побега. Он отбросил последние сомнения и принялся за дело. Все его вещи остались при нем, включая кошель с монетами. Благородный барон не занимался крохоборством, и за неимением других режущих предметов, Антипов остановил свой выбор именно на монетах. Достав одну из серебрушек из кошеля, он принялся точить ее край о цепь кандалов. Металлу поддавался легко, не сталь ведь, поэтому уже через несколько минут ребро монеты стало достаточно острым. Порезать матрас из мешковины на полосы тоже было в общем-то просто. Связать их простым двойным узлом еще проще. Теперь оставалось окно. Там не было стекла, просто наглухо вделанная в стену рама, затянутая какой-то пленкой. Возможно, кожей или кишками животного или еще чем-то в этом духе. Виктор не стал размышлять о том, какой убыток нанесет владельцу постоялого двора, а просто вырезал эту пленку из окна. Лаз получился не очень широким, но в целом, при большом желании пролезть было можно. Желание у Антипова имелось в избытке. Он выглянул к окну и постарался рассмотреть происходящее во дворе. Вроде бы никого не было видно. Все спали, а если кто и не спал, тот находился в здании. Кое-как примотав мешковину к единственной в комнате скамье, молодой человек выбросил другой конец веревки в окно и, пятясь задом, начал протискиваться в лаз. Его расчет строился на двух предположениях. Во-первых, мешковина выдержит вес тела лесоруба, а во-вторых, скамья, будучи подтянутой к окну натянутой веревкой, не выскочит следом за Виктором и не ударит его, упавшего, по голове. «Вот подговаривал же меня приятель заняться с ним альпинизмом», — мрачно думал Антипов, медленно спускаясь вниз и борясь с непослушными кандалами, а я, дурак, отказался. Может быть, если бы согласился, то сейчас был бы опытным скалолазом и полез бы с большим комфортом. Хотя, слышал, что опытные скалолазы предпочитают не рисковать, если страховка плохая. Так что, возможно, и к лучшему, что не стал альпинистом. Наверное, будучи им, вообще бы никуда не полез. Мешковина неприятно потрескивала, скамья поскрипывала, кандалы позвякивали, а Виктор, думая о том, что вот-вот упадет и расшибется, продолжал спускаться. Третий этаж, с одной стороны, это не очень высоко, можно даже при желании спрыгнуть и, если повезет, отделаешься каким-нибудь незначительным переломом или вывихом. Но с другой стороны, прыгать Антипов никак не мог, из-за кандалов, в них не попрыгаешь, да и перелом ему не был нужен. Куда же с таким повреждением убежишь? Поэтому он, судорожно цепляясь за мешковину, медленно, но неуклонно полз вниз. Виктор непрерывно оглядывался на приближающуюся землю, с нетерпением ожидая момента, когда наконец достигнет ее. И какова же была его радость, когда ноги все-таки коснулись твердой опоры. Антипов вздохнул с нескрываемым облегчением, осторожно отпустил веревку, чтобы скамья не громыхнула наверху, повернулся лицом к забору и замер. Он так и не понял, откуда там взялся десятник Анья, тот самый, которому сын лесоруба чуть не оторвал ухо в пылу борьбы за свободу. Виктор вытаращил глаза от удивления и разочарования. Он даже хотел пощупать приземистую фигуру десятника, чтобы убедиться, что это живой человек, а не привидение, внезапно возникшее в совершенно пустом дворе. Хотел, но не решился. Анья, возможно, ухо до сих пор не простил, а ухудшать положение фамильярностью себе дороже. Впрочем, голос десятника ясно показал, что тот был из плоти и крови. Его милость говорил, что ты попробуешь сбежать. Признаться, я не поверил, но господин барон хорошо разбирается в людях. Так что, Ролд, давай-ка назад. Лезть обратно наверх по твоему канату я тебя не заставлю. Пойдешь по лестнице и старайся не шуметь, а то еще госпожу разбудишь. Глава 14. Виктор не сомкнул глаз той ночью. Его продолжали беспокоить мысли по поводу предстоящей экзекуции. Однако это беспокойство было деятельным. Антипов не просто переживал из-за своего будущего, но и усиленно размышлял о том, как все изменить. Пока что у него было два варианта действий. Успешный побег и попытка склонить барона на свою сторону. Если первое требовало времени и удачи, то второе представлялось последним шансом на спасение. Виктор мог рассказать Алькерту о себе, о Борисе, о своем мире и прочем. Мог, но не очень-то хотел. «Давайте рассуждать», — думал бывший студент. «Вот я признаюсь барону во всем, как на духу, и что сделает его милость, будучи практичным человеком, желающим добра своим замку и землям. Если верит в мои байки, то отдает меня жрецам или тихо душит во избежание неприятностей. Если не верит, то в моем положении это ничего не меняет, умру от побоев, сдохну, околею как собака. А как поступит со мной жрецы, господин Коперник, или правильнее сказать господин Джордано Бруно? Арис ведь меня недаром предостерегал от тесного общения с ними. Тут вообще что-то не так,

один человек, и думаю, что вопрос с виноградниками был бы улажен, если бы вы нашли нам этого человека». «Какой человек?» На этот раз Элькерт удивился вполне искренне. «Какой-нибудь, кто подходит под описание. А ваша благость, могу ли я ознакомиться с описанием? Мошенник, вор, прелюбодей или убийца?» Скороговоркой выпалил жрец. «Но необходимо, чтобы эти качества проявились в нем в последние несколько дней. Мошенник, убийца». Брови Элькерта поползли вверх. «Боюсь, что здесь не могу вам помочь, хотя и рад бы. Таких нет в моем замке. Может быть, в деревнях поискать. Господин барон, я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. У нас сложное положение. По сути, сейчас меня устроит любой человек, который внезапно проявил бы некоторые странности в указанный промежуток времени. У вас есть такой на примете?» Анрианд хотел было снова ответить отрицательно, но вовремя спохватился. И если бы его сейчас видел Виктор, то ни за что не поставил бы на то, что барон думает о своем лакее-распорядителе, министреле или о ком-то из десятников. Элькерт думал именно о нем, о сыне лесоруба. Слишком уж заметной фигурой стал Роуд. «Может быть и есть, ваша благость, дайте-ка мне минутку подумать». Лицо жреца озарила улыбка. Конечно, он ни на секунду не допускал, что у какого-то захолустного барона в руках окажется настоящий подозреваемый, но вдруг кандидатура будет настолько подходящей, что сможет показать, как старается Ренеперт на благо церкви. «Ваша благость, а что вы собираетесь делать с этим человеком?» «Господин барон, я не могу вам сказать, это из разряда церковной тайны». Элькерт сразу же нахмурился. Ему не нравилась игра в темную. Если бы жрец скормил ему какую-нибудь ложь, то скорее всего судьба Ролта была бы предрешена. Но так, не зная обстоятельств, нет, барон не мог на это пойти. Чтобы вникнуть в ход мыслей Анрианта, нужно четко представлять себе, что он был за человек, чрезвычайно жесткий, даже жестокий, осторожный и невероятно практичный. И два последних качества подсказывали ему, что выдавать так просто Ролта нельзя. Если не знаешь, что будут с ним делать церковные мыши, может быть, его используют публично, как это они любят, или даже отпустят, переведя в городскую тюрьму. И тогда есть большие шансы, что граф узнает, кем был наглый оскорбитель его сына. А ведь это не шутка. С одной стороны, сомнительная благодарность церкви, а с другой, реальный гнев сюзерена. По большому счету, Ролта вообще нужно сейчас спрятать и никому не показывать вплоть до самого ухода из города. «Ваша благость, мне нужно еще время, чтобы подумать, хотя бы несколько дней. Мне показалось, что есть такой человек, но потом я рассудил, что странностей в нем особенных не было». Улыбка медленно сползла с лица Ренепрета. «Возможно, если бы барон вообще не намекал сначала, что такой человек есть, все бы и обошлось, но сейчас, когда он дал надежду». «Вот как, это значит, что вы отказываетесь идти навстречу скромному желанию церкви?» «Ну что же, я слышал, что ваша дочь выходит замуж. Это ведь так?» «Да, ваша благость. И это замужество увеличит ваше благосостояние, господин барон, за счет каких-нибудь угодий, например, или еще чего-то?» «Возможно, что увеличит, но на что ваша благость намекает?» «Скоро узнаете, господин барон, скоро узнаете». С этими словами жрец резко развернулся и покинул комнату. Его движения выдавали раздражение крайней степени. Не останавливаясь нигде, он прошествовал прямо к карете, погрузился в нее с помощью слуги и быстро уехал, сопровождаемый охраной. Барон, выскочивший следом за жрецом на крыльцо, проводил его взглядом, а потом с тревогой обернулся к сотнику, стоящему подле. «Керрит, я сейчас быстро съезжу к Анреттиа, нужно его предупредить о том, что больше не могу тут оставаться. Пусть потом к нам приезжает или мы к нему, переговоры-то почти закончены, а ты собирайся, чтобы к моему возвращению все было готово. Мы покидаем Парриан». Через час Виктор уже трясся на телеге, оставляя за собой в меру гостеприимный город. Погода была сумрачной, настроение печальным, будущее мрачным. Антипов поймал себя на желании этому всему соответствовать. Он накинул взглядом процессию из повозок и кареты и затянул песню. Это был весьма смелый перевод «Эй, дубинушка, ухнем», но зато его бас смог раскрыться здесь в полной мере. После первого же куплета сотник Керрит подъехал к нему. «Что поешь, Ролт?» – спросил он. «Я такого еще не слышал. Это песня лесорубов, господин сотник», – ответил Виктор. «В ней поется о том, как тяжело тащить бревна из леса». «Ну-ну», – Керрит слегка отъехал. После дубинушки Антипов сделал паузу, необходимую ему для примерного перевода другой заунывной песни. Ох, мороз, не морозь меня. Надо сказать, что это произвело впечатление. К нему приблизился не только сотник, но и большая часть солдат. Виктор почувствовал, что настал его бенефис. Ему больше никто не задавал вопросов, все только прислушивались. Затем Антипов снова взял тайм-аут. Он решил выступить с явным шлягером про дороги, пыль, да туман. На этот раз перевод занял больше времени, но бывший студент особенно не заморачивался с рифмами и ударениями, рассудив, что непритязательная публика удовольствуется мелодией и смыслом текста. Заменив выстрел на полет стрелы, Виктор с блеском и печалью спел очередную партию, сожалея о том, что не может брать уроки вокала. Когда он умолк, сотник Кирит подъехал к барону и осторожно предложил: «Ваша милость, может быть, поменяем Ралту наказание на что-нибудь другое? Он ведь явно не со зла. Дурачок ведь, что с него взять? Нельзя сказать, что на барона певческий дар лесоруба не произвел впечатления. Произвел и немалое. Но Элькерт оставался верным себе. Нет, Кирит, этого простим, а другие на голову сядут», — ответил он. «Нужно показать пример». Виктор догадывался, о чем сотник говорит с бароном. До него долетали не только обрывки фраз, он еще видел взгляды, которые бросали на него собеседники. Но, к большому разочарованию, понял, что разговор не принес плодов. Однако, когда из кареты раздался голос Марисы: «Папа, нам нужно поговорить». Антипов понял, что его акции резко пошли вверх, и он принялся за вокал с новыми силами и новыми песнями. Однако барон, выскочивший вскоре из кареты, пребывал в состоянии ярости. Он запретил сыну лесоруба дальнейшие певческие упражнения, и оставшийся путь в замок прошел в тишине и без приключений. Если, конечно, не считать разгневанные взгляды Элькерта, которые он бросал то на карету с дочерью, то на Виктора. По прибытию домой слух о произошедшем разнесся с быстрой молнией. Поэтому, когда Ралта поместили в тюрьму рядом с казармой, предварительно сняв кандалы, к нему чуть ли не выстроилась очередь из визитеров. И десятник Нурия пропускал их без всяких возражений. Сначала пришел кушарь, он помялся в дверях, потом поинтересовался, что же произошло, и, услышав версию Виктора, которая гласила, что почтительный сын понятия не имел о том, что оскорбляет дворянина, а не уличного паяца, решил отправиться к барону с прошением и объяснением ошибки. Затем примчалась Ханна. Она принесла с собой кувшин молока и мягкий душистый хлеб. Отдав это в Сералту, девушка немного постояла, теребя разноцветные ленты и выслушивая комплименты по поводу своих красоты и доброты, которые не уступают одна другой. Когда после какой-то особенно витиеватой фразы на ее глаза навернулись слезы, Ханна убежала, чтобы не разрыдаться прямо в тюремной камере. Но Виктор недолго был в одиночестве, размышляя о том, что даже в заключении могут найтись приятные стороны. Потому что следом за девушкой пришел сам господин Министрель. Это был мужчина небольшого роста с тонкими чертами лица, худыми руками и аккуратной бородкой. Вопреки обычной серо-коричневой моде, он был одет в красную куртку с черным узором на рукавах и воротнике, а в руках держал мандолину, которая по внешнему виду отличалась от уже знакомого Виктору инструмента. «Здравствуй, Ролт», — сказал он, присаживаясь на приделанную к стене скамью рядом с узником. «Я вот узнал, что господин барон решил тебя примерно наказать и подумал, а не поговорить ли мне с тобой перед этим». «Здравствуйте, господин Министрель», — Виктор даже привстал, верный своему принципу, — «сохраняя вежливость с теми, кто тебе не враг и не друг. Мой слуга многое о тебе рассказывал, а теперь вот еще получил отзывы от воинов, которые ездили с вами в город, и сказал себе, почему бы не взглянуть на дарование». «Конечно, смотрите, господин Министрель». «Может быть, недолго смотреть осталось?» — Виктор пожал плечами. Он не совсем понимал смысл визита Нартила, но не хотел упускать любую, пусть даже самую призрачную надежду выбраться отсюда. «Ну-ну, не будь столь пессимистичен, Ролт. Лучше вот сыграй мне что-нибудь, если можешь». «Конечно, могу, господин Министрель, наверное. Ну-ка, попробуй». Нартил без лишних слов осторожно протянул инструмент и медиатор Виктору. Тот взял мандолину, именуемую здесь варситой, внимательно посмотрел на нее, потрогал струны и оценил звук. Этот инструмент был гораздо лучше ученического. Гораздо. Хотя, конечно, немного не дотягивал по качеству до фабричного продукта средней руки в его мире. Но Антипов оценил мастерство создателя мандолины и тут же спохватился. Если он попробует сыграть на ней какую-нибудь музыку, новую для Министреля, то у того возникнет резонный вопрос, откуда Ролт ее знает. А если сын лесоруба еще и скажет,

что этот бой остановит досрочно. Однако особо разойтись ему все же не дали. «Время», — сказал сотник Керрит. «Не засчитано», — сквозь зубы процедил Рунер. Он просто трясся от бешенства. Похоже, что щенок до сих пор жив. Но Виктор был не только жив, он еще и пытался встать. Ему это не удалось даже с помощью меча, поэтому он пополз к ограде, чтобы иметь дополнительную опору. «Рылта к палачу», — распорядился барон. Двое солдат уже были готовы исполнить приказание, даже подняли лесоруба на ноги, но Антипов, едва шевеля непослушными губами, пробормотал. «Слово господина барона крепко». «Что? Что ты сказал?» Алькерт сам подошел поближе, чтобы быть уверенным, что не ослышался. «Прошу назначить испытание, ваша милость», — громко говорить у Виктора пока что не получалось. «Чувствую, что смогу стать дружинником. Нужно проверить себя». «Охренеть», — произнес сотник Керрит. Лицо барона стало пунцовым. Он решил, что наглый лесоруб просто издевается то ли над ним, то ли над всеми присутствующими. Алькерт бросил быстрый взгляд на Рунера и увидел, как тот от нетерпения закусил губу. «Десятник Рунер примет испытание», — произнес барон свистящим шепотом. «Часы готовы?» «Начали». Что случилось дальше, Виктор помнил смутно. Почти совсем не помнил. Когда его отпустили воины, он наперся спиной на ограду, поднял над головой меч, а потом из последних сил прыгнул на противника, что-то крикнув при этом. Простое и короткое слово, которое не было знакомо никому из присутствующих. Слово из четырех букв, начинающееся на «А». И затем, очень быстро, его сознание померкло. Глава 15. Когда Виктор пришел в себя, то обнаружил две вещи. Во-первых, он не чувствовал резкой боли, только какое-то неприятное ощущение медленно разливалось по всему телу, переходя с одного места на другое. А во-вторых, его слегка удивил тот факт, что он находится в доме лесоруба. Антипов находился на том же самом топчине, на который его положил кушарь еще в те времена, когда Ралта придавила деревом. Это было совсем недавно, но казалось, что прошла вечность. Виктор прислушался к своему телу, и то, что он обнаружил, совсем не радовало. Когда организм здоров, его обычно не замечаешь, теперь же беспокоило, ныла каждая клеточка. Бывший студент попробовал пошевелить руками и ногами, но даже это стало практически неподъемной задачей. Конечности двигались слабо, а на напряжение мышц отвечали острой болью. В довершение ко всему Антипова бил озноб и сильно тошнило, а в горле словно стоял ком, который невозможно проглотить. «Смотри-ка, он очнулся», — раздался знакомый голос. Виктор с трудом слегка повернул голову и увидел Нартила и Кушаря. Они оба стояли около стола и смотрели на него. «Неизвестно только, надолго ли», — ответил Министрель. «Ты меня слышишь, Ролд?» «Слышу», — прошептал Антипов. «После всего случившегося может говорить, надо же, хотя лекарь предупреждал, что он придет в себя. Что со мной?» — отозвался Виктор, пытаясь определить причину мрачного тона собеседника. «Он, вроде бы в сознании, значит, выжил. Радоваться нужно». «Ничего, ты не волнуйся», — быстро ответил Министрель. «Хотя, конечно, жаль, что так получилось. Мне сильно досталось». Кушарь отвернулся. Было видно, что он не может проронить ни слова. «Порядочно», — ответил Нартил. «Но, надо сказать, что ты произвел на всех впечатление». Барон даже остановил схватку досрочно. Видимо, воин в нем взял верх над правителем. «У нашего господина всегда так, внутри него словно двое живут. Военный и повелитель. Часто побеждает второй, но и первый иногда выходит на свободу. А может, все-таки правитель это был, кто знает». Такое избиение не понравилось нашим воякам. Керрит и Нурия были просто мрачнее тучи. Вот его милости решил не провоцировать недовольство. Антипов попытался нахмуриться, он не вполне понимал, о чем так резво болтает Министрель. В голове шумело очень сильно. «Остановил схватку», — прошептал он, хватаясь за ключевые слова. «Да, Ролд, и это был мудрый поступок. Продолжать не имело смысла. Ты потерял сознание, а Рунер просто избивал почти мертвое тело. А наказание?» — поинтересовался Виктор. Несмотря на плохое самочувствие, главный вопрос все-таки беспокоил его. «С ним как? Перенесли, что ли?» «Нет, не перенесли», — покачал головой Министрель. «Отменили?» «Да». «Барон даже сказал, что такие лесорубы, как ты, ему не нужны. Тебе нужно быть либо покойником, либо воином». Когда до Виктора дошел смысл этой фразы, он слабо улыбнулся. Неужели ему удалось? Неужели все это было не напрасно? И он страдал не зря, а сумел превозмочь тяготы, выпавшие на его долю? «Получается, что господин барон согласился взять меня в дружину. Виктор попробовал приподняться, но резкая боль в животе заставила его передумать. «Лежи, лежи», — Нартил успокаивающе вытянул вперед руки. «Лекарь сказал, что тебе нельзя шевелиться». «Меня осматривал лекарь», — Антипов даже удивился такой чести. «Или ему уже положено, если он воин», — барон приказал. «Всем было любопытно, что с тобой станет. Лекарь влил в тебя какую-то гадость и сказал, что это снимет боль». «Как влил? Я же был без сознания». Виктору все же удалось нахмурить брови. «Через специальную трубку, изогнутую такую», Нартил принялся подозрительно словоохотливо отвечать на этот второстепенный вопрос. «К ней крепится воронка». Он вставил трубку в горло через рот и влил довольно много. Антипов попытался сосредоточиться и понял, что так и не узнал, зачислен он в дружину или нет. «Господин барон согласился на то, чтобы я был воином», — повторил он. Нартил помялся, посмотрел в один угол дома, потом в другой и неохотно ответил. «Нет, Ролд, не согласился». «Тогда как я не понимаю?» «Он сказал, что я либо покойник, либо воин». Нартил и Кушарь одновременно опустили головы. Антипов слегка нахмурился и понял. «Жизнь, как правило, состоит из ясных для каждого этапов. Молодость, зрелость, старость и смерть. К этому все настолько привыкли, что стараются не думать о подобном, потому что такие мысли неизменно портят настроение. В самом деле, к чему молодому, здоровому мужчине размышлять о том, что настанет день, когда его немощное тело уже будет не в состоянии служить как положено. Исчезнет привычная скорость ходьбы и движений, появится сутулость, незнакомые женщины начнут уступать места и никогда уже не посмотрят на так, как смотрели раньше. Но даже в этом печальном состоянии человек все равно точно не знает, когда придет его час. И здесь проявляется великая милость природы, незнание даты смерти. Что может быть лучше для иллюзий, которые сопровождают людей на протяжении всей жизни? Виктор неожиданно для себя оказался исключением из этого правила. Он внезапно лишился всех иллюзий, словно обухом по голове ударило. Все его планы, маленькие радости, большие огорчения, мысли, умные и не очень, мгновенно утратили свое значение. То значение, над которым он трясся, ради которого трудился и даже жил. Все это молнией пронеслось в его голове, несмотря даже на небольшой туман в ней. Впрочем, известия туман рассеяли. Что ему теперь? Для чего все это было? Зачем он сражался и проигрывал, улыбался и печалился? Чтобы умереть вот так, в маленькой хижине лесоруба, в чужом замке, окруженный почти чужими людьми? Однако Антипов с честью принял удар. Похоже, что такого рода поведение вошло у него в привычку. Он просто немного побледнел и спокойно спросил, «Сколько мне осталось?» «До заката», — ответил Министрель, по-прежнему пряча глаза. «Лекарь сказал, что у тебя несколько переломов, но это пустяки по сравнению с остальным. Твои внутренности разорваны, Ролд, от ударов тренировочным мечом. Тут даже маг уже не поможет». «Ну, наши точно не помогут. Слишком тонкая работа для них». Повисла пауза. Виктор обдумывал ситуацию, а Кушарь с Нартилом смотрели на него с горечью в глазах. «Странно ощущаю себя для умирающего», — думал Антипов. «Ничего вроде бы особенно не болит. Наверное, из-за лекарства. Голова соображает. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Лучше было бы находиться в забытье до конца. Однако если соображаю, то придется этим воспользоваться. Нужно».